и не любит Фрэнсиса как товарища, потому что он всегда кричит на нее и бросает одну, чтобы в ней ковырялись пальцами другие мужчины, и определенно не любит его как любовника, потому что так любить он уже не может. Он старался так сильно и так долго, что ты себе представить не можешь, Финни, а ей только больно было на это смотреть. Больно было не физически. Эта часть у Эллен теперь такая большая и такая старая, что сделать ей там больно уже ничто не может. Фрэнсис не мог ее достать, даже когда был в силе. Она была глубже. Ей нужно было что-то исключительно большое, больше Фрэнсиса. Эта мысль впервые пришла ей, когда она стала гулять с другими мужчинами после Артура. А он был такой большой и ни разу не получила того, что нужно. Ну, может быть, раз. Кто это был? Эллен не может вспомнить лицо того раза. Она ничего не может вспомнить. Только что в ту ночь, в тот раз, что-то в ней было затронуто. Какой-то глубинный центр, которого не касался никто ни до, ни после. Тогда-то она и подумала. Вот почему некоторые становятся профессионалками, потому что это так хорошо, и всегда будет кто-то еще, кто-то новый, чтобы тебе поспособствовать. Но не такова Эллен, чтобы пуститься на это, чтобы открыться для любого, кто явится с деньгами на оплату завтрашнего дня. Кто это мог подумать, что Эллен такая? Оду к радости? Пожалуйста. В животе у Эллен заурчало, и она вышла из библиотеки подышать поглубже целительным воздухом утра. Пока она шла по Клинтон-авеню, а потом по Бродвею, подкатила тошнота, и она остановилась между двумя автомобилями, схватилась за телефонный стол, ожидая рвоты. Но тошнота прошла, и Эллен двинулась дальше. Она миновала железнодорожную станцию и остановилась лишь при виде витрины с инструментами в магазине современной музыки. Глаза ее играли с банджо и гавайскими гитарами, с малым барабаном и тромбоном, с трубой и скрипкой. Над инструментами на полках стояли пластинки: Бенни Гудман, братья Дорси, Бинг Кросби, Джон Маккормак, песни Шуберта, бетховенская «Аппассионата». Она вошла в магазин и стала разглядывать и трогать инструменты. Проверила полку с нотами новых песен. «Девочка на низких каблуках», «Мое сердце у него в руке», «Ты была, наверное, прелестной крошкой». Она подошла к прилавку и спросила у молодого человека с прилизанными каштановыми волосами: «У вас есть 9-я симфония Бетховена?» И, помолчав: «А можете мне показать пластинку Шуберта, которая в витрине?» «У нас есть, и мы можем», — ответил продавец и нашел их. И дал ей, и показал на будку, где она могла спокойно их послушать. Сперва она поставила Шуберта, и Джон Маккормак спрашивал: «Кто Сильвия? И чем она всех пастушков пленила? Умна, прекрасна и нежна». И хотя Эллен была в полном восхищении от Маккормака и обожала Шуберта, обоих отставила ради заключительного хора 9-й симфонии. «Радость, пламя неземное, райский дух, слетевший к нам». Слова валились на Эллен по-немецки, а она перелагала их на собственный радостный язык. «Женщине любовь внушивший, ты приди на праздник к нам!» О, какой же это был восторг! У нее закружилась голова от звуков: гобои, фаготы, голоса, величественная поступь фугато, скерцо, мольто виваче. Эллен лишилась чувств. Молодая покупательница увидела, что она падает, и поспешила на помощь. Когда Эллен очнулась, голова ее лежала у молодой женщины на коленях, а молодой продавец обмахивал ее зеленым конвертом от пластинки. Бетховен, когда-то зеленый, зеленый, как поляна, и глаз скрипела в последней бороздке. Музыка смолкла, но не в мозгу Эллен. Она звучала по-прежнему. Первые лучи восходящего солнца в мае.